Комендант хватался за горло, сипел и стоял как деревянный. Андрей тоже стянул ремешок. «Ключи!» Фуражка коменданта слетела, и перед лицом Андрея оказался совершенно чистый череп. Комендант дотянулся до руки Андрея, и тот почувствовал жесткие, словно клещи, пальцы. «Отпусти!» — совершенно четко скомандовал комендант, сильнее сдавливая запястье. «Меня не возьмешь!» Хлипкий с виду комендант, раздирая себе кожу на горле, просунул другую руку под ремешок и вдруг потянул с такой мощью, что Андрей едва не выпустил маузер. Волна гнева ударила в голову. Нечеловеческая сила была в этом тщедушном существе. Андрей вывернулся из рачьей клешни коменданта, прижал его лицом к стене и намертво закрутил ремешок на горле. Комендант стал твердеть, наливаться тяжестью, но все еще тянул ремешок от горла. Одной рукой Андрей нашарил в его кармане ключ, вырвал вместе с чем-то мягким и липким, и, не выпуская ремешка, дотянулся до скважины замка. И в то же мгновение понял, что дверь не открыть одной рукой, надо еще оттянуть рукоятку вниз и потом достать маузер из колодки. Он стоял, словно распятый между дверью и комендантом, и с каждой секундой чувствовал, что не хватает силы, что надо выбирать одно, либо окончать с комендантом, либо бросить его и открывать дверь. Он попытался завладеть колодкой с маузером, но мешал ключ в руке. А комендант тем временем почувствовал слабину, дернулся, стараясь повернуться к Андрею лицом. Тогда Березин резко толкнул его к противоположной двери тамбура, с размаху вставил ключ в скважину и, рванув створ на себя, прыгнул вниз, не выбирая места. Его перевернуло через голову, но откос, к счастью, казался невысоким и мягким. Следом из уходящего поезда ударили выстрелы. Андрей лежал в траве, ожидая, когда промчится состав, и прислушивался к боли в затылке. Из хвостового вагона звучно щелкнуло еще несколько выстрелов, винтовочных. Потом в глазах долго стоял качающийся габаритный фонарь. Андрей разжал кулак и увидел вагонный ключ с налипшими к рукоятке, отсыревшими и раздавленными конфетами в обертке. Отчего-то затошнило, в горле созрел рвотный позыв. Усилием воли он подавил его, размахнулся и бросил ключ в темноту. Вытер руку о стебли травы, потом стал мыть ее росой. И вдруг кольнуло в мозгу. Почему не слышно грохота состава? Андрей вскочил на ноги и лишь тогда понял, что поезд остановился в версте, и от него по насыпи бегут фигурки людей. Не разбирая дороги, он ринулся в степь. С насыпи гулко захлопал маузер, к нему присоединился наган, но лишь винтовочная пуля достигла его и сдернула кожу с плеча. Андрей пригнулся и, путаясь в траве, побежал зигзагами. Винтовка ударила еще несколько раз, прежде чем все стихло, и в предутренней степи запели невидимые птицы. Потом он услышал, как, запыхтев, поезд потянул на запад и различил в голубеющем небе клубы белого пара. Он перевел дух и попробовал сориентироваться. Выходило, что прыгнул он на противоположную сторону насыпи, и теперь нужно идти назад и переходить дорогу. Именно сюда, на эту сторону, рвался он со своим полком. Возле самой насыпи Андрей притаился в кустах. Затем в несколько прыжков пересек ее и снова замер, прижавшись к земле. Нет, не может быть, чтобы Бутенин так легко отпустил его. Наверняка где-нибудь бродит вдоль полотна. Хотя бы для того, чтобы пристрелить. Рассвет уже разгорался в полнеба, дальние холмы отчетливо засветились на фоне зари, и все предметы — столбы, отдельные камни, придорожные кусты — выступили из сумерек и уже не пугали своей неясностью. Андрей терпеливо выжидал, ощущая босыми ступнями утренний холод земли и свежую росу. Кругом было тихо, и казалось, что все, даже пение птиц, не поднимается выше травы. Он встал и пошел вдоль насыпи. Идти по шпалам не решился. Видно отовсюду, как на ладони. А здесь в любой момент можно скрыться в траве.